Глава вторая. Дорожные события разной степени паршивости. Оливер внезапно остановился как вкопанный и угрожающе засопел. Я, как и был, с бумагами в руках, встрепенулся и огляделся по сторонам. Прямо перед нами посреди дороги стоял волк. Здоровый матерый волчара 73-го уровня. Черный, лохматый и взъерошенный какой-то. Зубы вроде скалит. Поглазеть пришел. Или кабана учуял и решил полакомиться? Сам-то он нам ничего не сделает, а вот если дружбанов приведет... «Давай, Оливер, вперед!» Я слегка постучал пятками по закрытым костяным панцирем ребрам свина. Тот угрожающе опустил голову и медленно пошел в сторону волка. Когда нам осталось до зверя 15 метров, тот мгновенно сорвался с места и скрылся в придорожных кустах. «Вот шустрый!» – удивился я. «А ты так не умеешь!» В ответ на мой несправедливый упрек кабан только презрительно хрюкнул и побежал дальше, подозрительно косясь на лесные заросли в том месте, где исчез лохматый моб. Кстати, пока я копался в документах, лес вокруг изменился. Воздушный и светлый лесок сменился ельником и буреломами. Местами сломанные засохшие стволы и ветви образовывали самые настоящие стены высотой более моего роста. Там внутри леса должно быть целый лабиринт. Да уж, побегать от волков в такой местности я не хотел бы. Попадешь в тупик, и все, капут. Тем временем мои опасения насчет волков начали сбываться. Среди бурелома мелькали темные тени. Иногда сквозь еловые ветви поблескивали красные глаза. «Обложили нас, Оливер», – озабоченно пробормотал я. «Как пить дать обложили?» «Хрю», – ответил тот и продолжил целенаправленно бежать по дороге. «Да уж, дружище, так-то мы от них точно не оторвемся». Продолжил я морально издеваться над поросем. Он в этот раз мне ничего не ответил, чихнул только на ходу, выпустив из ноздрей облако зеленоватого дыма, через секунду накрывшее мою голову и улетевшее дальше по дороге в обратную нашему движению сторону. Я смахнул в сторону уведомления о сильном отравлении и применил...